пробежав глазами по материалам дела, Нус передал их Масгроу. «Приготовьте зал», — бросил он Пейту. За исключением нескольких репортеров, аудитория была абсолютно черной. Присяжные выглядели изнуренными и нервными. «Насколько я понимаю, вердикта у вас нет», — обратился к ним Нус. «Нет, сэр», — ответил ему Экер. «Позвольте мне спросить вас вот о чем. Не упоминая ни о каком численном соотношении, скажите мне, вы находитесь сейчас в положении, из которого не видите выхода?» «Мы говорили об этом, Ваша честь. Мы пришли к выводу, что нужен перерыв. Нужен отдых до завтрашнего утра. А там мы сделаем еще одну попытку. Мы еще не сдаемся». «Рад это слышать. Еще раз прошу простить за нервную обстановку, но, повторяю, тут уж ничего не поделаешь. Мне искренне жаль. Вам остается только сделать все, на что вы способны. Что-нибудь еще?» «Нет, сэр». «Отлично. Объявляю перерыв до 9 часов утра». Карл Ли коснулся плеча Джейка. «Что все это значит?» «Это значит, что они зашли в тупик. Или 6 против 6, или 11 за тебя, а 1 против, или наоборот. Не беспокойся». В углу коридора Барри Экер остановил мистера Пейта и сунул ему в руку сложенный лист бумаги, где было написано следующее. «Луэн, собери детишек и отправляйся к матери. Никому ничего не говори. Поживете у нее, пока здесь все не закончится. Делай, что я говорю. Здесь слишком опасно. Барри, не могли бы вы передать это моей жене сегодня? Наш номер 881-0-774. «Конечно», — ответил ему Пейт. Тим Нанли, механик из конторы «Шевроле», бывший клиент Джейка Брайгенса и завсегдатай кофейни, сидел на кушетке в лесной хижине и потягивал пиво, прислушиваясь к своим собратьям куклукс-клановцам, которые пьяными голосами, на чем свет стоит, ругали черномазых. Временами он тоже вставлял крепкое словцо. Уже в течение 2 вечеров он замечал, что люди вокруг него о чем-то шепчутся, значит, что-то готовилось. Тим внимательно слушал. Приподнявшись, он потянулся за новой банкой. В этот момент на него набросились 3. Нанли прижали к стене, начали безжалостно избивать руками и ногами, затем его связали, вбили в рот кляп, выволокли наружу и потащили через дорогу на поляну, ту самую, где принимали в члены священного братства. После того, как Тима привязали, содрав одежду к столбу, был зажжен крест. Охотничьим хлыстом его стегали по спине, плечам, рукам и ногам до тех пор, пока они не превратились в сплошное кровавое месиво. Стоявшие вокруг человек 20 куклукс-клановцев с ужасом наблюдали за тем, как столб и самого Тима окатили из ведра керосином. Перед привязанным встал человек с хлыстом в руках. Выдержав долгую, бесконечную паузу, он зачитал смертный приговор и бросил спичку. Микки Маус замолчал навсегда. Сняв с себя церемониальные одежды, они разъехались по домам. Большинство из них никогда больше уже не вернется в графство Форд. Глава 43. Среда. Первый раз за неделю Джейк проспал более 8 часов. Заснул он на кушетке у себя в кабинете, а проснулся в 5 утра от раздававшихся из лагеря национальных гвардейцев звуков, готовя себя к самому худшему. Он чувствовал себя отдохнувшим, однако мысль о том, что сегодняшний день станет, видимо, самым большим днем в его жизни, напомнила Джейку, что нервы у него все-таки на пределе. Спустившись вниз, он принял душ, побрился, проглотил две таблетки, купленного накануне в аптеке транквилизатора, затем облачился в лучший костюм Стэна Эткавейджа, темно-синий, чуточку коротковатый и чуточку просторный, но вполне подходящий для той ситуации, в которой находился Джейк. Тут у него перед глазами встал сгоревший дом, потом Карла, и внезапно он почувствовал ужасную слабость внизу живота. Преодолев себя, побежал за газетами. С первых страниц всех трех изданий на него смотрел Карл Ли. Стоя на балконе с Тоней, он махал рукой многотысячной толпе. Про дом Джейка не упоминалось ни словом. Напряжение спало. Внезапно Джейк почувствовал голод. Дел заключила его в объятия, так мать обнимает свое дитя. Она сняла фартучек и уселась напротив Джейка в угловой кабинке. Входившие в кафе завсегдатые задерживались на минуту у столика, чтобы дружески похлопать Джейка по спине. Люди были рады видеть его вновь. По нему соскучились, за него переживали. «Выглядит он изможденным», — сказала Дел. Так что Джейку пришлось заказать почти все, что было в меню. «Скажи-ка, Джейк, что эта толпа черных сегодня опять будет здесь?» — спросил у него Берт Вест. «Возможно», — проговорил Джейк, расправляясь с блинчиками. «Я слышал, сегодня их понаедет еще больше», — поддержала соседа Энди Ренник. «Все радиостанции черномазых призывают их с самого утра ринуться в Клентон». «Тем лучше», — подумал Джейк, добавляя томатный соус в яичницу. «И присяжные слышат их вопли?» — задал новый вопрос Берт. «Само собой. Стало бы в противном случае толпа так орать». «Да и выбрали в присяжные не глухих». «Но это должно действовать им на нервы?» Джейк искренне надеялся на то, что так оно и есть. «Как твоя семья?» — негромко спросила Дел. «Думаю, у них все нормально. Я звоню Карле каждый вечер». «Она напугана?» «Просто в ужасе. Какие-нибудь еще выходки по отношению к тебе были?» «С утра воскресенья ничего». «Карла знает?» Проживав, Джейк покачал головой. Дел смотрела на него с сочувствием. «Я очень на это надеюсь». «Бедный ты, бедный. Я в полном порядке. О чем у вас тут говорят?» «Вчера мы закрылись в обед. На улице их было так много, мы опасались беспорядков. Да и сейчас мы готовы прекратить работу в любую минуту». «Джейк, что будет, если его осудят?» «Может что-нибудь начаться». Он просидел там еще час, отвечая на разные вопросы. Когда в кафе стали заходить чужаки, он извинился и вышел. Делать было нечего, только ждать. Он сидел на балконе, пил кофе, курил и наблюдал за гвардейцами. В голове лениво шевелились мысли о бывших клиентах, об уютном офисе с секретаршей и очередью записавшихся на прием, о деловых звонках, о вызовах в тюрьму, о таких простых и таких важных вещах, как семья, дом, церковь по воскресеньям. Как ему всего этого не хватало? Первый автобус с чернокожими прибыл в 7:30, и на подъезде к площади был остановлен солдатами. Дверцы его раскрылись, и на лужайку хлынул показавшийся бесконечным поток людей с раскладными столиками, стульями и корзинками в руках. Примерно в течение часа Джейк выдувал дым в густой знойный воздух, с удовлетворением глядя на то, как площадь постепенно заполнялась шумной, но безобидной темноликой массой. мелькали сутаны или строгие костюмы священников, отдававших распоряжения и страстно убеждавших Оззи и полковника в том, что люди вовсе не стремятся устраивать какие-либо беспорядки. Оззи и сам это видел. Полковник нервничал. К 9 часам все близлежащие улицы были плотно забиты приехавшими. Кто-то издалека заметил продвигавшийся к площади автобус с присяжными. «Едут!» — прокричал преподобный Эйджи в свой рупор. Толпа подалась к перекрестку Джексон-стрит и Куинси, где солдаты вместе с полицией сдерживали ее напор, давая автобусу возможность подъехать к задним дверям здания.